Первые воспоминания. Родился я 26 января 1899 года в Киликии, в городе Османи, где отец мой был пастором евангельской церкви. В тот же город он переехал в город Кари-Базар и начал там пасторское служение. Мои первые смутные воспоминания начинаются с двухлетнего возраста. Помню, мы жили на втором этаже. В одной из комнат мать занималась с маленькими детьми, учила их грамоте. Возле черной доски она произносила А, Б, В, Г и так далее. Дети повторяли за мамой. Я стоял рядом с матерью и внимательно следил за ее произношением. Но вдруг моя младшая сестра проснулась и начала плакать. Мать прислонила указку к стене и пошла успокоить дочь. А я в это время, воспользовавшись отсутствием матери, взял указку и, показывая на буквы, громко произносил А, Б, В. Дети повторяли за мной. Мать возвратилась и была очень удивлена, что сынок продолжает ее работу. Помнится мне и другой случай. Однажды вечером мама одела меня в пижаму, приготовляя ко сну, но я никак не желал идти в кровать, так как знал, что к нам приедут гости, и, значит, я лишусь лакомств и фруктов, которыми их будут угощать. Видя мое сопротивление, мать унесла меня в постель. Я рассердился, встал с постели, вышел на балкон и лег там на полу, лицом вниз. Мать снова отнесла меня на кровать. Когда я и в третий раз сделал то же, мать громко сказала: «Если хочешь простудиться и умереть, можешь оставаться на балконе». Мать ушла. Умирать я, конечно, не хотел. Но мне стало холодно, а гордость не позволяла мне самому встать и лечь в постель. И я подумал, если мать еще раз придет и отнесет меня на постель, я больше не вернусь на балкон. Но мама не приходила. И здесь я пошел на хитрость. Я начал умышленно храпеть, притворившись спящим. Мать решила, что я действительно уснул, подошла тихо ко мне, осторожно взяла на руки и отнесла на кровать. А я про себя смеялся, что так хитро вышел из трудного положения. Мать не могла представить, что ее двухлетний сынишка уже способен обманывать. Но такова греховная природа человека. Не случайно псалмопевец Давид произнес слова: «Во грехах родила меня мать моя».